Глава первая. Генрих. Посмертие. Генрих впервые в жизни мучается тяжким кошмарным сном. Да еще таким, невероятно ярким и реалистичным. Сначала мертвая полячка в его комнате, ужасно истерзанная. Исходящий от ожившего трупа голос давно покойной матушки. Теперь, в продолжение чертова сновидения, странные, сомнамбулические блуждания по темному, сырому, холодному и безлиственному лесу. Что ищет он в ночной чаще? Как попал сюда? И почему дьявол всех разделит так зябко? Где мундир? Когда и почему он напялил на себя эту отвратительную хламиду? Серый, грубо заплатанный больничный халат. О, вот, кажется, в отдалении, в низине за лесом, он видит горящие костры. Множество манящих обещанием тепла, пламенеющих алым цветом огней. Кто и зачем в таком количестве разжег их в небольшой песчаной балке? Как там называлось это место на карте? Кажется, Окнефлёк. Австриец напрягает зрение. Возле костров он с трудом различает какие-то серые тени. Надо подкрасться незаметно. А вдруг это партизаны? На голой заднице, под халатом он совершенно наг. Стараясь не шуметь, Генрих съезжает по песчаному склону в узкую балку, сухой лесной лог. По-пластунски осторожно ползет горящим кострам, манящим остро-желанным теплом. «О, мутер! Не мих век, либе мутер!» — доносится до ушей фон Брадена родная речь. «Ну, слава богу! Немцы!» — облегченно вздыхает он и встает. «Во сне или наяву, но среди своих ребят всегда легче, спокойнее». Выпрямившись во весь рост, австриец машинально отряхивает убогий больничный халат. Оставляя на песке следы босых ног, он из последних сил бежит к ближайшему костру. Да, слава Всевышнему, это его парни, его офицеры. Протягивая руки к алому пламени, тесным кружком сидят они вокруг маленького костерка. На внезапно появившегося комбата не обращают никакого внимания. Генриха колотит от холода. Он протискивается между командиром первой роты Грабе, его заместителем Лемке и тоже протягивает руки к огню. Боже! Да чего хилое пламя? Чтобы поймать хоть крохи тепла, надо сунуть руки в глубину, в сердцевину огня. Туда, в самое нутро, где медленно шевелятся багровые языки. Немного придя в себя, Генрих переводит взгляд на боевых товарищей. Чертов кошмарный сон окатывает его новой ледяной волной ужаса. У Лемки в виске пулевое отверстие. Полоска засохшей крови убегает куда-то за подбородок. У Грабе нет части макушки, она тоже вынесена пулей. Такое частенько случается, когда стреляешь себе в рот. Три остальных офицера выглядят не лучше. Разможженные черепа, словно при падении с высоты, вдавленные носы, разбитые в кровь лица. И все до одного одеты в затасканные до дыр больничные халаты, прямо на голое тело. Генрих пытается что-то сказать, хватает Лемку за руку. Ледяная. Холодная ладонь трупа. «О, мутер!» — вновь слышит у себя за спиной Генрих. Австриец лихорадочно оглядывается. Это Миних, батальонный весельчак. Чертов идиот наг, словно новорожденный младенец. На нем нет даже долбанного больничного халата. Немалое мужское достоинство родного покачивается чуть ли не у самых глаз Генриха. Гениталии Миниха перепачканы черной кровью. С чувством непередаваемого омерзения фон Бравен отворачивается к огню костра. «Бедная матушка!» Возникают в его голове странные, неожиданные мысли. «А Вальтер? Мой малыш Вальтер! Неужели я никогда его не увижу?» Впервые за долгие годы, прошедшие со дня смерти его матери, сердце сжимается болью потери. И еще одно чувство, нечто совершенно неизведанное. Генрих чувствует сострадание. «Но к кому?» Сквозь ветхую ткань халата фон Бравен ощущает сверлящий спину взгляд. Неприятный взгляд, словно огромные муравьи, бегающие по коже. «Миних? Опять этот безумец? Надо прогнать назойливого кретина!» Генрих резко оборачивается. В нескольких метрах от него стоит огромная волчица, седая, матерая, с отвисшими сосками кормящей матери. «Она людоед!» С новой, накативший, накрывший с головой волной ужаса, непонятно почему приходит в голову догадка. В глазах зверя пляшет багрянец костра. «Успокойся, палач. звучит в голове Генриха волчий голос. «Я не ем, падали». «Я? Мне? Да где же я нахожусь, черт во всех, подери!» В предельном отчаянии восклицает австриец. «Ты в посмертии, но твой путь не окончен», не размыкая мощных челюстей, продолжает волчица. «Почему?» Неизвестно чему глупо удивляется австриец. «За тебя молится чистая душа. Следуй за мной, палач». Невдалеке, один за другим, вспыхивают на белесом кварцевом песке языки призрачного пламени оранже-синего цвета. Они образуют прямую, как стрела, узкую огненную дорожку. «Словно посадочная полоса для самолета», — вяло констатирует Генрих. «Тропа из мерцающих огней поднимается по песчаному склону и теряется меж теней стволов и переплетения голых сучьев этого проклятого сумрачного леса».